Передышка. Мне помогли вскарабкаться на автобусную крышу. С возвышения я оглядел дорогу, пересекшую как патронтаж сумрачный луг. Погоня давно сменила бег на походную трусцу. Малые ватаги просачивались из леса воровской россыпью, но на штурм не торопились. Враги заняли дальние избы на околице деревни. На лугу запылали костры многочисленных биваков, застучали топоры. Тогда я понял, что объединенное воинство устроило привал. В ближайшие часы ничего не предвидится и можно спускаться. Приземлившись, я почувствовал, как хлюпнул в ботинке натекшей кровью. Боевой азарт постепенно спадал. Под протектором вспыхнули ранее неощутимые жгучие ушибы. Лоб горел, словно к нему приложили повязку с толченым стеклом. И Евлев вытащил из ноги длинный осколок обломившегося наконечника якутской пики. Вырин осторожно, чтобы не причинять себе лишней боли, скинул куртку, свитер и футболку. На спине и боках пунцовыми клеймами отпечатались рубли. Дзюба смотрел одним глазом, а второй почти исчез под набрякшей синевой. У Озерова на левой руке вместо пальцев, мизинца и безымянного, шевелились какие-то кожаные лохмотья и куриные обглодыши. Когда это с ним произошло, Озеров не заметил. Кручину смазали по челюсти булавой, острые шипы глубоко вспороли щеку и подбородок. Марат Андреевич расплатился за таран сломанным об руль ребром и множественными ссадинами. Перепачканные кровью, чужой и своей, истерзанные, уставшие, широнинцы приходили в себя. С физической болью возвращалось горькое осознание невосполнимых потерь. Неудавшийся прорыв обошелся нам дорогой ценой. Погибли Сухарев и Луцис. Истекли кровью Светлана и Вероника. Мне точно колючей петлей перехватило горло, когда Анна повалилась на трупы сестер и заголосила. Плакала Таня. Всхлипывал суровый Игорь Валерьевич. Едва сдерживал слезы Гриша. Окаменел лицом, стиснул зубы Марат Андреевич. Отвернулся Николай Тарасович, чтобы никто не увидел его глаз. Понурясь, стояли Озеров, Дзюба и Горшенин. Увы, на скорбь времени не было. Мы снесли наших мертвых товарищей в дом. Затем Марат Андреевич приступил к врачеванию. По везению, все запасы медикаментов оказались в автобусе. Озерову сразу отняли раздробленные пальцы. Он мужественно без единого стона перенес ампутацию. Больше часа Марат Андреевич обрабатывал и штопал рваные раны, останавливал кровь, накладывал на треснувшие кости шины, бинтовал, втирал мазь в отшибленные плечи, бока и спины. Неутомимая боль ковыряла цыганской иглой между шейными позвонками, раздувала тлеющие угли под повязкой на пропоротой острогой ноге. Я жадно склевал пачку анальгина, потом выпросил еще одну. Вскоре тело потеряло всякую восприимчивость. Мне хватало сил и лекарственной анестезии. Мы укрепляли двор, выкатывали жестяные бочки, ранее не нашедшие в хозяйстве применения, расставляли по периметру стены. На жестяное дно клали дощатый настил, чтобы иметь возможность подняться над чистоколом и отбивать подступающего врага сверху вниз. Булыжники, которыми мастили дорожки, были выковырены из земли и сложены в кучи. Задние окна автобуса законопатили бревнами. Лишь подготовив сельсовет к штурму, мы позволили себе небольшую передышку. Дозорными вызвались несгибаемые и Евлев, и Горшенин. В сенях я свалился от усталости на топчан, сунув под голову первую попавшуюся сумку. На висок давил острый угол. Изучив неудобство, я вытащил деревянную рамку с фотографией Маргариты Тихоновны. Перечел дарственную надпись и безучастно отметил, что носитель доброй памяти вряд ли переживет следующий день. Надежд не осталось, как не наблюдалось и привычного уныния. Следуя укоренившейся житейской традиции, перед смертельной опасностью следовало бы привести в порядок свои земные дела. Поразмыслив, я быстро пришел к выводу, что таких, в общем, нет. Страха перед грядущим сражением тоже не было. Для приличия я вспомнил отца, мать, сестру и племянников, но почему-то не испытал ни любви, ни умиления. С удивленным равнодушием я вглядывался в лица моей семьи. Они казались мне бледными слепками прошлогоднего сна. Нелепо и смешно было испытывать какие-либо родственные чувства к этим призракам. Город, где я прожил без малого 30 лет, школа, два института, бывшая жена, работа. Все сделалось игрушечным, глупо ненастоящим. Словно скучная бытовая кинолента, просмотренная много лет назад в летнем крымском кинотеатре. Прилипчивый морок заставил открыть глаза. Проще всего было списать непонятную сердечную холодность на анальгин, приморозивший не только мое тело, но и эмоции. Но я знал иное объяснение. я слишком часто перечитывал Громова. Книжный имплантант, полный искристого счастья, активно захватывал пространство памяти, одновременно обесценивая мое собственное детство. Мне пришлось сделать нешуточное мозговое усилие и окончательно убедить себя в том, что череда блеклых портретов, выдохшихся событий, мутных пейзажей была когда-то моей реальной жизнью. Я долго плескал на лицо студеной водой из ведра, и наваждение, сдавившее дыхание, ослабило хватку. Честно говоря, я уже и сам не понимал, чего испугался. По большому счету, самосознанию Алексея Вяземцева ничего не угрожало, он всегда оставался собой, вне зависимости от природы воспоминаний. Я лишний раз напомнил себе о строжайшей умственной дисциплине, без которой книга наверняка загонит в резервацию забвения подлинные события моего детства. Впрочем, такая трогательная забота тоже была абсурдной. Стоило ли опекать это заурядное прошлое? Сострадать его угнетаемым теням, если скоро не станет настоящего, а заодно и будущего? Во дворе бушевал костер. Вокруг огня собралась вся читальня. И Евлев напевал фронтовую песню про темную ночь. Озеров задумчиво пробовал пальцем лезвие топора. Кручина размашисто правил на ремне штык. Дремал Вырин, прислонившись к плечу Марата Андреевича. Таня точильным бруском доводила острие на рапире. Анна застыла с горбленным истуканом. Горшенин с биноклем прохаживался по периметру крыши сельсовета, сторожил окрестности. Далеко за лесом ударил гром, точно кто-то пробежал по гулкой жестяной кровле. В черном небе вздулись и погасли лиловые вены, но дождевые капли так и не упали. «Как самочувствие, Алексей?» – заботливо спросил Марат Андреевич. «Нормально. Поспал немного». «Что ж, сон – это хорошо», – согласился Марат Андреевич. «Возьмите, давно хотел передать». Он протянул футляр с книгой. Я принял атрибут библиотекарской должности, накинул цепь и сел между Дзюбой и Таней, оглядел притихших широнинцев. Евлев оборвал песню, отложили оружие Кручина и Озеров, приподнялся Вырин. Все они чего-то ждали от меня, возможно, прощального напутствия. «До рассвета осталось пару часов», — сказал я, раскрывая остальные половинки футляра. «Другого случая уже не будет. Я предлагаю прослушать книгу». Я откашлялся и начал. Без интонации и выражения, словно перечислял напечатанные слова. К концу чтения голос охрип и совершенно потерял всякую звучность. Затекла спина. Строчки расползались графическими мошками, но это не имело особого значения. Многие абзацы я давно знал наизусть, и стоило только прикоснуться к тексту, как он сам вдруг выскакивал наружу. Я дошептал последнюю страницу и захлопнул обложку. Со стороны оврага, куда мы сутки назад снесли посеченных врагов, тянуло духом гангрены и смерти. Ветер гнал седые тучи. Белым хлорным пятном дымила стремительная луна. На длинном клинке, воткнутой в землю рапиры, высыпала роса. Такие же искристые водяные блестки сверкнули на топоре Озерова, штыке Кручины и вдруг обернулись мерцающими елочными шарами. Стеклянным выпуклым волшебством, в котором отразился Новый год и весь праздничный ослепительно счастливый мир моего детства. Калейдоскоп памяти совершил поворот, выбрасывая узорные кристаллы нового воспоминания.